Пущай, — говорит, — лечат кого помоложе. Ирина совсем напугалась. Стала старой из госпиталя свою порцию потихоньку носить. То лапши настоящей, то каши маслом заправленной, то омлета кусочек. Но съест бабушка каши полложки и к стене отвернется. Пущай постоит, а после придет охота, съем. К вечеру и правда пустая миска. Да только Ирина подкараулила как-то. Всю свою еду бабушка Женьке скармливает. Подошла тогда она к самой постели бабушкиной, смотрит старой прямо в глаза и тихо так спрашивает. «А ну, говори, сколько дней уж ничего не ешь?» «Да не ври, он все видит», и на икону в углу показывает. У бабули, какие еще остались кровинки, все от лица отхлынули, совсем она белая сделалась. «Шестый день», — отвечает еле слышно. «Так, понятно», — говорит Ирина. «Вот, значит, с чего-то это вечеринки задумала закатывать. Прощание, выходит, удумала. Ясно». «Ты, Ирочка, не ругайся», — просит бабушка. «И не мешай мне, ради бога. Мне уж немного осталось. Жиру на мне нету, я быстро отойду. Ни себя, ни вас не замаю. Только ты уж не мешай мне, ради бога». «Ради бога, говоришь?» — не сдержалась, закричала на бабушку Ирина. «Бога, значит, вспомнила. Что же ты забыла-то о нем, когда свое черное дело задумала? Или, может, это он тебя научил, а?» «Господи, прости!» — спешно крестится бабушка. «Да что ты такое говоришь? Как можно?» «Больно уж устала я, Ирочка. Хватит, я свое пожила. Витенька уж не придет, ждать мне некого. Бориска стал большенький, и женятка, слава богу, теперь на своих ножках, ее в садик сдать можно. Без меня уж обойдетесь. Теперь-ча я вам в обузу, только рот лишний». «Ах, она, видите ли, устала. Отдыхать решила. Давай, отдыхай, давай. Я вот не устала, я останусь. Давай, помирай скорей. Что тебе, ребятишки, у тебя об них сердце не болит. Пускай остаются, как придется. Борька большенький, говоришь. А кто ему большенькому-то сготовит, да накормит его кто? Я ведь днями и ночами все на гулянках. Отдыхаю все, развлекаюсь. Никита и без того уж замотался. И школы, и хозяйство. Поучить некогда. А у него же экзамены скоро. Значит, Женьку в садик сдать. Давай сдадим. Бабке родной она в тягость. Пусть тетка чужая за ней ходит. У нее там их 40 таких-то. На ножки встала. А то, что она сама еще на горшок не садится, про это ты и не вспомнила. Будет там целыми днями мокрая ходить. Да чего я тут перед тобой распинаюсь? Тебе ведь все равно. Ты же у нас устала. Отдыхать надумала. Ну и отдыхай. Давай, отдыхай. А на нас тебе наплевать. Так что не задерживаю, с Богом. Только интересно, что ты ему, Богу-то своему, скажешь?» Никита слушает мать с ужасом. Их ли бабушку упрекать? Ведь она же все, что только было у нее, им отдала. И себя тоже. Вовсе про себя забыла. Все только для них, все только для них. Зачем же ее так обижать? И что это вдруг с матерью стало? Ведь после похоронки она переменилась очень. Кричать да ругаться перестала. Тихая ходит. Отца ни разу худым словом не помянула. Портрет его из сундука достала, на старое место над столом повесила. Иногда даже и говорит о нем. Все вспоминает свой первый год с ним. Наверное, единственный счастливый в ее жизни. И вот вдруг как с цепи сорвалась. Матери пора идти на работу. Она выходит, сильно хлопнув дверью. Но тут же возвращается и кричит на Никиту. «Хоть бы веник взял, да от крылечка отмел. Ну чего стоишь-то пнем?» Никита берет за печкой ободранный березовый галик и выходит на улицу. В сенях стоит заплаканная мать. Она растерянно смотрит на сына. «Как же это, сынок, а? Что же делать-то? Неужто допустим, что помрет у нас бабушка? Нельзя это, никак нельзя. Нет, надо что-то делать. Она же вся на нас извелась. Нам бы поберечь ее, пусть бы старая еще пожила. Ты уж, сынок, последи, чтобы она поела. Не отходи, пока не поест. Ведь и правда, помрет она у нас. Ой, не дай бог, пусть бы уж совсем ничего не делала, только бы не помирала». Никита возвращается в избу, решительно наливает в миску похлебку, оставленную матерью на вечер, подносит к бабушкиной постели, ставит рядом на табуретку. Бабушка еще недолго плачет, а потом, взяв ложку, начинает потихоньку хлебать. Поев немного и отдохнув, она просит внука поднять ее с постели. Однако у нее сразу сделалось темно в глазах, полетели метельки, и она снова ложится. Но через неделю бабуля встает и снова начинает шебутить по дому, придумывая, как из ничего что-нибудь сготовить. Снова жалуется, что схватила спину и крутит ноги, парит какие-то травки и пьет отвар. Однако помирать пока раздумала. Но Никита видит, что живет бабуля из последних сил, что трудно ей вставать по утрам с постели и ходить по комнате, и тем более что-то делать. И старательно завернутый, взятый у Сурена вещмешок, Никита несет обратно его хозяину. «Убежишь тут, пожалуй», — еле сдерживая слезы, жалуется он. Бабуля еле ноги передвигает. Мать тоже совсем дошла. Как их бросишь? Да эти малые еще. Придется, видно, остаться. «Вот, Никита, теперь я вижу, что ты стал взрослым», — говорит старый Сурен. «Вчера еще я слышал слова мальчика, а сегодня ты говоришь, как мужчина. Убежать ведь проще, а то, что ты решил, гораздо труднее. Это мог решить только взрослый. Ведь тот немец, Никита, может целиться-то как раз в бабулю твою или в маленькую Женьку. Это не важно, что он где-то там, а они здесь. Сейчас ведь часто пуля оттуда, с фронта, попадает в цель здесь, в тылу. Ты им здесь один, защита и поддержка». Река нашего детства. Анка затеяла большую стирку. 2 дня без передыху горбатилась над корытом. Столько настирала, аж самой не верится. И теперь Бесперич бегает на реку полоскать. Выполощет полный таз, развесит и снова на реку. Пока это полощет, то уже высохло. Наверное, 5, а может и 6 белье на веревке сменила. И вот, наконец-то, выкладывает Анка остатки настиранного из корыта. Берет таз и поворачивается к сестренкам. «Ну ладно, пошли на речку». Те весь день с самого утра ходили за ней по пятам, заглядывали в глаза, все ждали, когда она их возьмет с собой. С радостным воплем Динка с Алькой кидаются к Анке, прижимаются к ней, обнимают. «Видите, руки у меня заняты, держитесь за платье», — командует Анка. С ними, конечно, не побежишь, как она привыкла. Тащатся сестренки еле-еле. «Ну да ладно, работа закончена, теперь можно и не спешить, хоть на протоку полюбоваться». Берег усеян ребятней. Копошатся головастые, чумазые, голопузые. В воде у бережка булькаются, в песок зарываются, камешками забавляются. Матери с утра до ночи на работе. Так протока малышней и мать, и нянька, и забава. Здесь, на реке, в играх да толчее, и есть вроде не так хочется. А может, и вправду придает сытости густой речной воздух, настоянный на прибрежнем топольнике, на прожженном солнцем песке да терпком сосновом аромате от пригнанных с верховьев плотов. Тем, кто постарше, протока и вовсе свет в окне. Ненадолго вырвавшись из дома от хозяйственных хлопот, они отмачивают в протоке не по возрасту загрубевшие ладони, зато белые, неотмываемо черные подошвы, и на время опять становятся не опорой и надеждой, не помощниками и няньками, а просто мальчишками и девчонками. И визжат, и возятся, как маленькие, и швыряют в реку камни, и считают хором, кто больше напечет блинов, и спорят из-за каждого до хрипоты, греют воду, куряют друг дружку, подплыв незаметно, возятся в воде до посинения и пупырышек. Но однажды, переплыв, покорив реку, вдруг впервые осознают свою силу. Они учатся спорить с рекой, не боятся ее, мужают и закаляются сами. Начинают уважать силу и смелость в других. Река помогает им взрослеть. Анка засмотрелась на протоку с высокого берега. А сестренки тянут ее вниз, к воде, и она подчиняется им. В самом деле, чего это уставилась на протоку, будто первый раз увидела? Каждый день тут бывает. Бывать-то, конечно, бывает. А вот так постоять да посмотреть, часто ли себе позволяет? Все некогда. А на реке что творится? Она прямо кипит от людей. И понятно, жарища такая, да еще и воскресенье. А шуму-то тут, шуму. Ребятишки купаются, кричат. На близкой переправе скрипит немазанными уключенными лодка. Бабы белье вальками колотят, бухают. Рычит и фыркает снующая туда-сюда моторка. Ругаются плотогоны, подтягивая к берегу только что пригнанный плот. Надрывно визжат пилы, превращая плоты в штабеля досок. Живет протока. Анка снова подхватывает таз с бельем и ведет сестренок дальше. Все, хватит бездельничать, полоскать надо.